Под навесом рядом с шорной два раза звякнул колокольчик. Кто-то подъехал к тайным воротцам со стороны караульной горы. В плахах за плота была запрятана веревочка, протянутая под навес. Про нее знали только члены подпольного комитета. Звонить надо было дважды с интервалом. Первый раз два звонка, и через минуту еще три звонка. Абдулла и Ной напряженно ждали, пока еще три раза не прозвенел колокольчик. «Свои, значит». «Артем приехал», — сказал Ной, и, не одеваясь, кинулся во двор. Абдулла вышел следом, плотно закрыв дверь. Во тьме под навес они увидели, как Артем помогает кому-то сойти с телеги. «Селестина Ивановна! Живая! Слава Христе!» — узнал Ной. «Живая!» — глухо отозвалась она, и голос у нее почему-то оборвался. «Только вот осторожней снимайте брезент!» Ной наткнулся в темноте на что-то мягкое и, ощупав брезент, откачнулся. «Что? Кто-то?» «Пашеньку привезли!» «О, Господи!» Ночь, ночь, беспросветная, темная ночь. А было ли солнце? Может, не было ни солнца, ни сизого восхода утра, когда она, Селестина, маленькой девочкой, поклялась отомстить за смерть матери. Может, не было часовни Просковьюшки Великомученицы, которую по преданию разорвали конями кучумцы, и отец-атаман на месте ее смерти поставил часовенку с позолоченным крестом. И вот этой часовенкой без креста и песнопений сегодня они зароют еще одну убиенную — Просковью с младенцем. Может, и Просковью Грушеньки не было, и Селестины тоже не было. Что было? И как было? Селестина шла-шла, упрямо карабкаясь на гору, и слезы застилали ее глаза. На солнце глядеть ослепнешь, но даже в малой капле росы можно увидеть солнце. И лучи его не жалят, а ласкают. В одной душе можно увидеть все беды и горе людское. Но почему так мало отпущено счастье человеку? Что и делать теперь, Селестине, каким солнцем растопить ненависть, посеянную в сердце? Артем говорит ехать в тайгу к Ульчицкому. Там собирается партизанский отряд. Восстание. Только восстание поможет народу сбросить ярмо ненавистной власти. Жаль, что Артем не может поехать с Селестиной и Ноем Васильевичем. Он еще надеется на связь с центром. Селестина сама не раз встречалась со Станиславом Владимировичем Кульчицким в Минусинске. Интересная личность. Все он за кого-то хлопотал, какие-то прошения крестьянам писал. «Пойдем, — Селестина Ивановна, — сказал Ной, когда последняя лопата земли была брошена на могилку Просковьи Дмитриевны. На горизонте зарделась алая полоска утренней зари. Артем, Абдулла, Селестина и Ной стали спускаться с караульной горы. Завесь седьмая. Дорога, дорога, лес и небо да горы вокруг. Они все едут, едут, едут, Селестина и Ной, а конца пути не видно. Лохматилась осень, гасли тусклые дни один за другим, дули ветры, отряхивая на зиму желтизну кудрявых берез и багрянец осин по лагам. Над тайгою месились тучи, и частенько ночами выпадал снег, начинался октябрь. Они часто останавливались на привалы, разжигали костер, сушились у огня и грелись, стараясь не попадаться людям на глаза. Так они ехали от деревни к деревне берегами Енисея, то правым, то левым, переправляясь на паромах.